крепости Шлиссельбургской, в темнице, у которой и окна забрызганы. Мы часто в крепости бываем, караул там несем. Потом Мирович стал спрашивать у лакея, каков нынешний двор ему кажется по сравнению с тем, как при жизни Елизаветы Петровны и при Петре Третьем было. «Как-то нынче не весело», — пожаловался Касаткин. Прежде из придворных выпускали лакеев в офицеры поручиками и подпоручиками, а ныне никакого выпуску нет. Говорят, по новому статуту будут нас выпускать всего сержантскими чинами. А кроме того, раньше находящимся при дворе лакеем всегда сверхопределенного жалования от кавалеров награждения давали. Теперь даже жалование медными деньгами выдают. А вот при Петре Федоровиче все серебряная монета ходила. Вот так они душевно беседуют. Еще погуляли. Мирович сказал, удачно ли путешествие нашей государыни будет? У нас солдаты, как вещуны, говорят, пока она ездит, Иван Антонович будет возведен на престол. На это лакей будто бы воскликнул: «О, сохрани Господи! И не дай Бог слышать, нам и так уж эти перемены надоели». Можно ли всерьез принимать эти вздорные, поистине лакейские, цинично-шкурные рассуждения? Хотя сами по себе они и не безинтересны. Эдакая краткая история государства российского с точки зрения придворного лакея. Один из историков справедливо заметил: если Мирович в самом деле один замыслил и пытался осуществить столь безумный план, он был больным, сумасшедшим. Его следовало не судить и казнить, а лечить. И генерал Веймарн это явно понимает. Он снова и снова наседает на Мировича. «Назови сообщников». А тому деваться некуда. Вот он и припоминает всякие вздорные разговоры, а может, некоторые вообще придумывает, чтобы поскорее отвязались. С этим солдатом, с лакеем Касаткиным, с каким-то конной гвардией рейтером Михаилом Торопчениным и Троицкого собора священником Иваном Матвеевым. Всерьез их принимать нельзя, но помянуть о них все же стоит, хотя бы потому, что они дают представление о том, какое широкое хождение имели разные слухи о секретнейшем узнике, как они старались заставить всех давно о нем забыть. Примечательно, что Веймарн этими несколькими фамилиями вполне удовлетворился. Еще примечательнее, хотя Касаткин и поплатился за свою болтовню, других даже искать не станут. Ни рейтера Торопченина, ни попа, ни солдата с Невской переправы, ни отставного барабанщика, от которого Мирович якобы впервые услыхал о томящемся в Шлиссельбурге узнике. Наоборот, насчет этого мифического барабанщика даже сделают в протоколе успокоительную косноязычную отписку, что, дескать, Мирович, коего он как по имени ниже жительства не знает, то и той же мало сыскан и в том удостоверен быть не мог, сколь же мало к точному сего дела изъяснению надобности не предвидится. К середине августа следствие закончилось, и Мировича под охраной капитана Власьева и нескольких солдат отправили на шлюпки в столицу, в Петропавловскую крепость. 23 августа начал заседать суд. Судьями Екатерина назначила членов Сената и Синода, добавив к ним важнейших чиновников и председателей коллегий. Всего получилось 48 человек. Она дала им напутствие, обычный для нее ханжеский наказ. что принадлежит для нашего собственного оскорбления,